Павель столкнулся с необходимостью чтения в разных инстанциях, проведения через репертуарный и всякий другой комитеты. А ведь для него было всегда чрезвычайно важно работать по методам искусства, а не по методам унижения, которых и без того довольно. Обстоятельства создания киноповести можно отчасти себе представить по отрывку из письма, написанного Бабелем в июне 25 года. «Не клеится окончание, потому что меня заставляют работать фальшиво, но я утром нынче напал, кажется, на счастливую мысль, и, может быть, выйду из этого тягостного положения без урона. Спасаюсь только тем, что в мыслях стараюсь очищаться от суеты и скверны. Ну, да это занятие для философа, а философы-дураки вот тут и вертись». И все-таки идея соотнести миф и реальную историю была для Бабеля очень важна. Только сделать это предстояло куда более тонкими средствами, чем требовало и позволяло тогдашнее кино. Уже в 24-25 годах Бабель писал, но не завершил, рассказ «Закат», который во многом предвосхитил пьесу того же названия. В основе рассказа история укрощения Менделя Крика его собственными сыновьями, история, зачатки которой можно обнаружить в новеллах «Как это делалось в Одессе» и «Отец». В одной из них синагогальный служка Ари Лейб повествует о папаше Менделе Крике, который думает обвыпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Во второй сам Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как искалечили его собственные сыновья, старший Беня и младший Левка. Но рассказ «Закат» существенно отличается от канонических новелл цикла. Буйные краски одесских рассказов здесь уже в большой степени выленили, померкли. Читатель становится очевидцем мрачной жизни, кровавых мордобоев и бессмысленных мучительств. И хотя бунт детей, Бени, Левки и Двойры против разбушевавшегося отца кажется абсолютно праведным, нравственные итоги его весьма сомнительны. Важно при том, что младшие Крики воюют не только за свой собственный интерес, но выполняют своего рода гражданскую миссию. Возьмем это на себя, а люди придут целовать нам ноги. И Двойра размозжит отцу голову со словами «за всех людей». Поскольку и вправду все происходит на людях, среди несметной толпы, не только глазеющей, но и во всем сочувствующей, то невольно приходит мысль о двусмысленности и противоречивости поведения самой этой человеческой массы. Те, кто в одесских рассказах были творцами мифа о Бене Крике, но сами оставались за кулисами повествования, в рассказе «Закат» выходят на сцену и вступают в действие в качестве активного и влиятельного хора. В пьесе «Закат», написанной в 26-м году, этот хор становится едва ли не главным героем. В пьесе идет речь не только о смертной любви старика Менделя, этот мотив возник здесь впервые, и не только о борьбе сыновей за конюшню. То скрыто, то явно, но все более настойчиво звучит один вопрос – что люди скажут? Все персонажи, так или иначе, соизмеряют с этим свои поступки. А люди, между тем, говорят то одно, то другое. Они, например, смеются тому, что дети суются в дело, что 1000 хозяев на конюшне, что 7 пятниц на неделе. Они требуют, чтобы Мендель был единственным хозяином в своем доме. Но те же самые люди обещают не пустить его в синагогу, если он не пустит детей в дело. Требование, чтобы пятница на неделе была одна, выглядит в таком контексте весьма двойственным. Все должно оставаться на своих местах, как дни недели, это с одной стороны. Все должно сменяться своим чередом, как дни недели, это уже с другой. Подобная противоречивость требований вызывает смятение в грубой душе Менделя Крика. Он колеблется, сомневается, мается между стремлением остаться хозяином конюшни и желанием быть человеком, который может летать.